Я ничего ей не ответил. На сердце была каменная тяжесть. И теперь, когда все свершилось, я чувствовал, что у меня нет сил. Но мы вместе с Хармяной подняли мертвую Клеопатру и положили на золотое ложе. Хармяна надела на ее матовый, как слоновая кость, лоб венец в виде золотого урея, расчесала волосы цвета безлунной и беззвездной ночи, в которых не было ни единой серебряной пряди, закрыла навсегда глаза, в которых еще совсем недавно синело и бушевало переменчивое море. Она сложила похолодевшие руки на груди, в которой оттрепетала страсть, выпрямила согнувшиеся в коленях ноги, расправила складки роскошного вышитого платья, поставила в головах цветы. Сейчас, в холодном величии смерти, Клеопатра была еще прекраснее, чем в лучезарном сиянии полноты жизни и счастья. «Все, конец», — проговорила Хармиана. «Мы отомстили Гармахис, и что теперь?» «Пойдем за ней», — она кивнула в сторону фиала, стоявшего на столе. «Нет, Хармиана, я умру, но умру куда более мучительной смертью. Мой срок земного искупления еще не кончился, а сам я не могу его прервать. Ты лучше знаешь, как тебе поступить, Гармахис. А я сейчас уйду из этой жизни, и крылья смерти унесут меня легко и быстро. Я свою игру сыграла и тоже искупила свою вину. Я искупила свою вину перед тобой, Гармахис. Я искупила вину перед разгневанными богами. Теперь мне надо заслужить прощение Клеопатры там, в аду, где она сейчас и куда я последую за ней. Гармахис, ведь она меня любила. И теперь, когда ее нет, я поняла, что после тебя я любила ее больше всех на свете. И потому я наполню сейчас кубок, из которого она пила с Эрадой. Хармиана взяла фиал и, не дрогнувшей рукой, вылила в кубок остатки яда. «Подумай, Хармиана, — сказал я, — ведь ты еще так молода, перед тобой вся жизнь, ты спрячешь эти горестные воспоминания глубоко в сердце и будешь жить много лет. Да, я могла бы, но не хочу. Жить, терзаемая памятью о сотворенном зле, носить в душе незаживающую рану скорби, которая будет год за годом кровоточить бессонными ночами, жить, умирая от стыда, жить под невыносимым бременем любви, которую я не в силах вырвать из сердца, жить одиноко, точно искалеченное бурей дерево на краю пустыни, которое скрипит от ветра и ждет, когда в него ударит молния, а молния все медлит. Нет, Гармахис, такая жизнь не для меня. Моя душа давно умерла, я лишь продолжала существовать, чтобы служить тебе. Теперь я тебе больше не нужна, и потому умру. Прощай, прощай навек. Никогда больше я не увижу твоего лица, тебя не будет там, куда я ухожу. Ведь ты не любишь меня, ты по-прежнему любишь эту царственную женщину, которую ты загнал до смерти, как гончая. Но ее ты никогда не завоюешь. Как мне никогда не завоевать тебя? О, как беспощадно распорядилась нами судьба. Послушай, Гармахис, пока я еще не умерла и не превратилась для тебя в постыдное воспоминание, я хочу молить тебя о милосердии. Скажи мне, ты простил меня, насколько это в твоей власти прощать. И в знак прощения поцелуй меня. Не как влюбленный, нет, нет, просто поцелуй в лоб. И тогда я отойду с миром. Она подошла ко мне и протянула руки. Губы ее дрожали от сдерживаемых слез. Глаза не отрывались от моего лица. Хармиана, в нашей воле выбрать путь добра или зла, ответил я. Но я уверен, что нашими судьбами управляет иная, высшая судьба. Она точно ураган, принесшийся неведомо откуда, и вдруг подхватывает наши утлые ладьи